Глава вторая. Миновав людную площадь, Бутурлин свернул на неприметную улочку, застроенную почти одинаковыми доходными домами в 3 и 4 этажа. Замедлив шаг, остановился напротив ворот какого-то дома, якобы намереваясь войти. Незаметно осмотрелся. Ага. На углу кто-то прятался в тени старого вяза. Что же, зеленщик был прав. Похоже на то. Вам кого, сударь? Подошел к ограде привратник, круглолицый молодец в зеленом камзоле. «Господин изволит быть на службе». «Господин Ленброк?» «Нет». Слуга явно был удивлен. «Такой здесь не проживает. Это дом господина...» «Извини, парень, ошибся». Пожав плечами, капитан быстро пошел дальше. До хозяина дома ему не было вообще никакого дела. Впереди послышались веселые голоса. Из переулка выпорхнули 3 смешливые девчушки-горничные в башмаках, в черных длинных юбках и забавных шапочках из валеной шерсти. Белые сорочки, серые жилеточки, сверкающие глаза. Из-под шапок выбивались непослушные локоны. 2 девчонки, блондинки и 1 шатенка, все 3 с корзинками, как видно, на рынок. Как они смеялись и болтали без умолку. А вы слышали про того волка, что недавно поймали в ближнем лесу? Такой огромный, страшный. Говорят, он ел людей. Ел, да. Только не волк это был, а медведь. Моя госпожа рассказывала, а моя говорила. Посторонясь, Никита Петрович приподнял шляпу и подмигнул девушкам. Да пошлет вам Господь удачу, девы. И вам того же, любезнейший господин, и вам того же. Споря насчет волка или медведя, служанки пошли дальше. Бутурлин же, беспечно насвистывая, посмотрел им вслед, как верно поступил бы любой молодой человек, встретив на пути симпатичных девушек, пусть даже и служанок. Посмотрел. Черная тень поспешно скрылась за каменным крыльцом. Прятался гад. Но шляпа-то торчала. А зеленщик-то прав оказался. Молодец, Кристина. Предупредила своих людей. Ах, добрая душа. Добрая и весьма целеустремленная. Этак и впрямь скоро лавку откроет. Однако какой настырный тип. Спрашивается, чего же ему надо? Так и просить. А для начала напугать. Резко прибавив шагу, Бутурлин свернул в ближайший же проулок. Узкий и темный. Прижался к стене и вытащил шпагу. Таких умелых фехтовальщиков, как Никита, называли диэстро. Спасибо старому пирату Рыбейрушу, царствие ему небесное. Опа! А вот и наша шляпа. Черная. Такой же черный плащ поверх серой, без всяких украшений, куртки с широкими рукавами, дублета, застегивающегося на простые деревянные пуговицы. Не бедно, но не броско. Сразу и не поймешь, богат или беден. Так обычно одевались сторонники учения Кальвина, да и многие лютеране тоже. Не молод, однако плечист и, видно, силен. И да, черная повязка через левый глаз, одноглазый. «И что вам от меня нужно, любезнейший?» Капитан резко отступил от стены. Острие его шпаги уперлось одноглазому в грудь. Малейшее его движение и... Незнакомец ничуть не смутился, лишь хитро прищурил уцелевший глаз. «Никита Петрович, майор рейтерского полка государя Алексея Михайловича, вы меня с кем-то...» «Черт, одноглазый-то спросил по-русски». «Откуда он? Шведский шпион или...» «Я прямо-таки вижу, как шевелятся под вашей шляпой мысли», — неожиданно расхохотался незнакомец. В речи его чувствовался акцент, совсем небольшой, какой бывает у иностранцев, давно живущих в России. Впрочем, мог быть и шпион. Не так уж и сложно установить, кто такой Никита Петрович Бутурлин. «Вам поклон от Афанасия Лаврентьевича». «Хм». Никита опустил шпагу, но все же в ножны пока не убрал. Старший царский дьяк и губернатор недавно захваченной части Ливонии Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин был человеком известным. «Вы позволите мне кое-что достать?» — улыбнулся одноглазый. Бутурлин молча кивнул и насторожился. Этот тип мог вытащить сейчас все, что угодно. Кастет, кистень, нож. «Нет-нет, ножи я метать не собираюсь». Незнакомец словно бы прочитал мысли. Усмехнулся. «Вот». На ладони его блеснула половинка большой серебряной монеты. Никита Петрович, наконец, убрав шпагу, вытащил из висевшего на поясе подсумка такую же. Сложенные вместе половинки превратились в аугсбургский талер с профилем императора Фердинанда, одну из самых ходовых монет в последние лет 15. С этого бы и начинали. Вернув половинку хозяину, недовольно пробурчал Бутрулин. Я ведь мог и... Одноглазый пожал плечами. Откуда я знал, что вы это вы? Видел при дворе, да. Но нынче вас сложно узнать, и я не был уверен. А память на лица у меня отличная. Где бы нам переговорить? Может быть, пройдемся к морю? Нет. Посланец с сомнением покачал головой. Лучше бы там, где шумно и много народу. Тогда таверна, — рассмеялся молодой человек. Знаю тут неподалеку одну. Вы голландец? Англичанин. Тогда лучше говорить по-русски. Англичан здесь не шибко жалуют, а русскую речь примут за польскую. Хорошо. Таверна у старого моряка располагалась на углу Королевской улицы и улицы Медников и представляла собой вытянутое трехэтажное здание с харчевней на первом этаже и съемными комнатами на втором и третьем. Комнаты на втором сдавались не только постояльцам, но и для утех свободной любви. Падших женщин в таверне хватало. Как и в любом портовом городе, что уж тут говорить. Две таких тут же пристали к Бутрулину и его спутнику, и два только те вошли. Не хотят ли, господа, отдохнуть? Всего два далера, господа. Ладно, далер. Далее цены быстро упали до полсотни скиллингов. Впрочем, такими испитыми, далеко не первой молодости дамами, наверное, побрезговал бы и самый изголодавшийся по женской ласке моряк, только что вернувшийся из дальнего плавания. Впрочем, черт с ними, с дамами. Хватало посетителей и кроме них. Усевшись в углу, вошедшие заказали по кружке пива и рульку с квашеной капустой и зеленью. Ну и две краюшки хлеба, конечно. «Кое-что вам надлежит знать», — Одноглазый машинально постучал по столу кусочком хлеба. «А ведь он моряк», — спрятал усмешку Никита Петрович. «В условиях дальних плаваний в сухарях частенько заводятся черви. Вот моряки их и выстукивают, как вот этот сейчас». Посланец говорил, как моряк, быстро, короткими рубленными фразами. «В Швецию везут золото. Недавно пришло три пенаса. Много золота. А еще слоновую кость и черных рабов». «Африка?» — тут же догадался Бутрулин. «Фактории начинают приносить плоды?» «Что-то слышал уже об Африке, о шведской африканской компании и некоем господине Карлове. Нет, Карлофе». «Африка?» — Одноглазый согласно кивнул. «Все это надо бы напресечь и быстро». Так приказал государь. «Сам государь?» «Да». Тонкие губы посланца искривились в мимолетной улыбке. «А еще сказал, шиш с маслом шведы получат, а не золото и рабов». «Шиш с маслом», — хохотнул капитан. «Ишь как». «Да, так. И это важное дело государь поручил вам, Никита Петрович». Хлебнув пиво, собеседник понизил голос. «Вам нужно быть в Африке, где шведы. И как можно быстрее. Что делать, понимаете?» «Понимаю». Бутрулин задумчиво кивнул и качнул головою. «Только пока не понимаю, как». Простившись с посланником, Никита Петрович отправился домой думать. В принципе, Глюкштадт дошел бы до Африки запросто. Вот только хватит ли одного корабля? Приказано действовать быстро, а снарядить еще парочку судов и, главное, набрать команду. Дело весьма муторное. Да и шведы наверняка прознают. Их шпионами весь Копенгаген кишмя кишит. Прознают, устроят засаду в каком-нибудь проливе. Нет, на первое время достаточно будет одного Глюкштадта. Корабль на хорошем ходу, и пушек хватает. Да и команда проверенная. Головорезы один к одному. И отправиться можно хоть завтра. К рейдам капера шведские соглядатые уже привыкли. Увидят, что корабль ушел. А куда? Эзель, Готланд. Или даже в Рижский залив, ошиваться недалеко от Риги. Вряд ли они смогут прознать про Африку, вряд ли. Потом, очень может быть, кто-то из высокопоставленных лиц и проговорится. А без их соизволения никак. Однако главное, чтобы тихо было сейчас, чтобы спокойно пройти проливы. А раз так, значит что? Правильно, надо скрыть подготовку к дальнему морскому походу. А как скроешь-то? Африка не Эзель, не Рижский залив. Припасов потребуется немало. Вино, бренди, солонина, твердый, гвозди можно заколачивать, сыр, лимоны от цинги, сухари и крупы, вяленая рыба, сушеные фрукты и прочее, и прочее, и прочее. И это все в очень даже приличных количествах. От чужих глаз не скроешь. Интенданты, купцы, складские. В порту каждая собака знать будет. Можно, конечно, пустить слух, что, мол, в Америку. Может, и поверят. Только перепроверят, обязательно. Уже специально будут выспрашивать, на самом верху. И что ж тогда делать-то? Как скрыть? Пройти бы проливы, а там не догонит никто. Флот у шведов силен, но ведь и датский не хуже. Выставить на защиту несколько двух-трехдечных судов с множеством пушек запросто. Однако тут уж тогда совсем никаких секретов не останется. И шведы вполне могут к африканским берегам небольшую эскадру отправить. А оно надо. Так, черт возьми, что же делать-то? Как всю подготовку скрыть? Усевшись на ложе, Бутурлин обхватил голову руками. Как скрыть? Как сохранить тайну? Вот ведь задача. Еще и про команду не забыть. Морячки потрепать языками любят. Обязательно проговорятся в тавернах, прихвастнут. Можно, конечно, и приказать, чтоб молчали. Однако выполнят ли приказ? Не по злой воле болтать будут, а так, по глупости. Несмотря на еще молодой возраст, Никита Петрович был человеком опытным и неплохо знал людей. А потому, поразмыслив, пришел к выводу, что пытаться сохранить тайну при снаряжении судна в дальний поход – дело бесполезное. Слишком уж много в него вовлечено посторонних. Да и на своих-то, честно сказать, надежда слабая. Не так уж и давно Бутурлин командовал Глюкштатом, хоть и успел себя зарекомендовать, тем более перед собственной этой командой. Что же, пока не получается ничего придумать. Так и оставить эту мысль до вечера или вообще до завтра. Пусть вызреет. Пока же не худо было бы поговорить со знающими людьми, хотя бы с тем же маркизом, по поводу шведских факторий в Африке. Хоть какое-то представление иметь. И Карлов. Да, Карлов. Чувствовал Никита Петрович. Сей обиженный господин может оказаться весьма полезен. Сведения о шведской Африке, Карлов. Где все это взять? Правильно, все там же. На ассамблее у красотки Дагмары Федерики Линстад. У нее ведь каждый день ассамблеи. Средства позволяют. Вот и сегодня наверняка кто-нибудь ошиваться будет. Но сперва надобно переговорить об Африке со старым маркизом. В нетерпении Никита Петрович, ритор Николаус Ван Хелен, явился в особняк загодя, когда все еще отсыпались, и даже слуга-привратник выглядел заспанным. «Госпожа маркиза еще только встала. Прошу вас немного обождать в зале, мой господин. Трубку, бренди, шнапс. Неси, пожалуй, яблочную. Да, и доложи обо мне маркизу». «Никак не могу доложить, хэр Хелен». Старый слуга обескураженно развел руками. «Господин маркиз нынче еще при дворе и верно вернется поздно. Прошу вас, проходите». Ведомый слугой, молодой человек поднялся по беломраморной лестнице в малую залу, светлую, с большими окнами и светло-зелеными стенами, украшенными позолоченной лепниною. Всякие там амуры-психеи, узоры-орнаменты. В простенках висели картины в богатых золоченых рамах. Не особо большие, как раз для дома, но очень красивые. Бутурлину нравились. Подобные висели и в шведском Ниене, и даже в родном для Никиты Петровича Тихвинском посаде, в домах богатых купцов, связанных с иностранной торговлей. У толмачей даже имелись, у лоцманов. Ну а что, красиво. Жаль, на Руси таких не писали. Почему-то как-то было не принято. Эти вот фрукты, посуда, дичь назывались натюрморты, что по-французски значило «мертвая натура», или как-то так. Поля же, леса и все такое прочее именовалось тоже по-французски пейзажами. Пейзажи Бутурлину нравились больше всего, особенно вот этот вот, с мельницами. Но это ж надо так нарисовать, чтобы как в натуре все. Поистине сие возможно лишь с соизволения Божьего. А парсуны, портреты, тоже неплохие. На Руси матушки с недавних пор тоже так пишут. Правда, те на иконы больше похожи. Эти же, как живые. Вот важный господин в шляпе. А вот разбитная девица с распущенными волосами. Ишь, смотрит прямо в глаза, коровище. И улыбка такая, распутная улыбка-то, разбитная. Прямо как у недавней знакомой, Кристинки. Кристинка. Ишь, одноглазого-то ее человек показал, зеленщик. А с чего бы это она вдруг решила помочь? Из чего бы зеленщику про него Никиту рассказала? Зачем? Хм, странно, непонятно. И требует отдельного размышления. Да-да, все непонятное должно быть объяснено. Он ведь и Кристинке-то никто. Просто добрый человек, как она почему-то решила. Нравится, мой дорогой Николаус? Засмотревшись, Бутурлин не заметил, как подошла маркиза. Оглянулся, кивнул. Нравится, да. Даже вот тебя, душа моя, не заметил. Эту девицу написал Хальс, а темельницы Ван Рейсдал. Оба голландцы. У них там в Голландии почти каждый художник. Божье соизволение. Вот, то-то же. Ну, пошли, вина выпьем. Ах, дражайший друг мой, как же я рада тебя видеть. А муженек-то мой нынче явится поздно. Намек был более чем прозрачен. А как прелестно выглядела сама хозяйка особняка. Как ей шло это голубое платье с рюшами и большим отложенным воротником. Как блестели жемчуга и бриллианты. И глаза, кстати, тоже. Ах, эти глаза. Идемте же скорее в кабинет. Там самые лучшие картины. И весьма недешевые, смею заверить. Сказав так, маркиза тут же отпустила слугу и, поднявшись в кабинет, с порога наградила гостя самым горячим поцелуем. «Ах, Николаус, наконец-то мы одни. У тебя слуг полный дом. Ха, слуги, когда это мешало? Тем более они знают, что я всем хвастаюсь картинами и приглашаю в кабинет очень многих. Все как обычно, все как всегда». «Все как всегда». Миг и жеманная красотка маркиза очутилась в крепких объятиях Никиты. Того я ждала и даже, можно сказать, жаждала. Впрочем, и Бутурлин был отнюдь не прочь. Какая она тоненькая, эта шейка, талия, стан. На Руси бы сказали уродка, ну а тут всем красоткам красотка. Ишь ты, как складно сложилось-то. Не хуже, чем картина у голландцев. Ах, какой ты страстный, Ник, настоящий пират. Эй, осторожней, не порви воротник. И тут вот, шнурочки, развязывай, развязывай. В кабинете стояло небольшое, со спинкой, ложе. Называлось на турецкий манер «атаманка». Туда и легли, вернее сказать, свалились. Все же, как она хороша. И спинка, и бедра, и плоский живот. Ох, грешны, грешны. Ой-ой, щекотно. Вот здесь еще поцелуй. Ну, пупок, и ниже. Вскоре послушались стоны. «Ты меня с ума сведешь», ничуть не стесняясь своей наготы, как давеча Кристинка, маркиза растянулась на атаманке обворожительной одолискою. «Там в бюро кувшинчик вина и бокалы. Налей». «Слушаюсь, моя прекрасная госпожа. Как забавно ты произносишь слова. Так и хочется поскорее снова тебе отдаться. Я соскучилась, Ник». «Я тоже. За тебя, моя маркиза. Ты очень красива, знаешь?» «Догадываюсь». Рассмеявшись, красотка подняла бокал. Сверкнули зеленые очи. «Мне бы с мужем твоим поговорить», — поставив бокал, светски улыбнулся Бутурлин. Маркиза рассмеялась. «Поговоришь. Только он нынче поздно явится. Во дворце малый прием. Только послы, военные и все такое прочее. Верно, готовятся к войне». «Ну да, ну да», — покивал Никита Петрович. «Хочу просить у его величества еще несколько кораблей в помощь. Как думаешь, даст?» «С ума сошел», — снова сверкнули глазищи. «Ну, красиво, красиво, хоть и тощая». «Что так?» «У государя должен просить государь», — со смехом сообщила маркиза. «А не ты, пиратская твоя морда». «Черт побери, а ведь права, права. Мало того, что ты красива, ты еще и умная, река. Хотя для женщины это скорее минус. Смотря для какой женщины. Эй, ты что, разлегся? А ну-ка, погладь мне спинку». И снова стоны и скрипучая ложа. И миг сладострастия растянулся, казалось, навек. «Что ты сказал? Карлов? Какой еще Карлов? Ах, Карлов. Хенрик Карлов. Этот сбежавший швед. Да, мой дражайший супруг что-то про него говорил. Сейчас припомню. А пока налей-ка еще. Не бойся, не опьянею. Прошу, моя королева. Листец. Итак, Карлов. Выпив, женщина смешно наморщила лоб. Ее распущенные золотисто-каштановые локоны щекотали Бутрулину грудь. Хорошие волосы, крепкие и густые. На корабельный такелаж хороши. Ты, кстати, давно не делал мне комплиментов, вдруг хмыкнув, обиженно промолвила маркиза. Почти что и никогда. Не умеешь? Я? Никита дернулся, снова вспомнив про такелаж и вообще про корабль. Корабль, черт возьми. Как же его загрузить незаметно, чтоб все как всегда? Как только что заявила маркиза, все как всегда. Ага, задумался. То-то я и смотрю. Я не поэт и не художник, Рика. Скажу, как моряк. О, это интересно. Твои глаза, как морские волны в бурю. Локоны, словно такелаж у хорошего доброго корабля. Такелаж это... Я знаю, что такое такелаж. И что такое рангоут? Рангоут — это твои перси, длани, ребрышки. Вон какие. Щекотно. Да прекрати ты щекотать. Надо же, ребра как рангоут. Никто еще так мои ребра не хвалил. А ну-ка еще. Груди твои как бушприт. Копчик, архиштевень. А все, что ниже, корма. Корма, говоришь. Ну, вспомнила про Карлофа? Почти. Слушай, насколько помню слова дражайшего своего супруга, лет 10 тому назад, еще при королеве Кристине, некий то ли француз, то ли голландец Луи де Гиер получил королевское разрешение на торговлю от лица Швеции со всеми африканскими да Ост- и Вест-Индскими землями. Причем на торговлю монопольную. Знаешь, что это такое? Чтоб только он и больше никто. Молодец, продолжаю. Бутурлин оставил весь свой насмешливо-игривый тон и слушал с большим вниманием. Маркиза говорила об очень серьезных и важных вещах, комментируя умно и по делу. Вот вам и глупенькая красотка. Впрочем, дурой Дагмара Федерика Линстад никогда и не была, лишь прикидывала. Вообще же, наученный жизнью Никита Петрович давно уже понял, что умных женщин на свете ничуть не меньше, чем умных мужчин, примерно одинаково. Просто дамы часто не выставляют свой ум на показ, пользуются другими средствами. Вот так и появилась шведская африканская компания. А директором управляющим был назначен тот самый Хенрик Карлов, о котором ты спрашиваешь. Он и высадился на побережье, названном Золотой берег. Купил у местного чернокожего короля землицу, где и настроил крепостей и торговых факторий. Форт Вильям, Форт Кристианборг. Да много. И стал губернатором. Все просто. А что, кроме шведов да чернокожих королей, там больше никого и нету? Ничтоже сумнившийся, уточнил Бутурлин. Просто уточнил. Ты что, ребенок? Дагмара Федерика непритворно ахнула и сплеснула руками. Золото, слоновая кость, рабы. И никого нету? Да святое место пусто не бывает. Там и португальцы, и французы, и англичане, голландцы, курлянцы даже. Ой, их герцог Якоб такая душка. Ну и мы там тоже. Датская Вест-Индская компания, фактории. Крепостей, насколько я знаю, пока что нету. Будут, выслушав безапелляционно, заявил Никита Петрович. Сказал и тут же прикусил язык. Слишком уж умна была собеседница. А с Карлофом дурная история вышла. Да все знают. Я нет. Капитан обиженно поджал губы. Ты не рассказывала. А ты и не спрашивал. Налей-ка вина. О Карлофе, впрочем, было известно не столь уж и много. Только то, что пару лет назад его за какие-то проделки, а скорее в результате интриг, турнули с должности управляющего. Но он же был назначен некий шведский дворянин с немецкими корнями, Йохан Филипп фон Крузенштерн, или на шведский манер Крузенштерна. Все это тоже рассказала любвеобильная маркиза и даже обещалась пригласить беглеца на первую же свою ассамблею, то есть уже послезавтра. Ну, раз уж он тебе зачем-то нужен, да и самой любопытно взглянуть. Говорят, он поселился в богатом доме на улице Ювелиров, недалеко от Королевской площади, вместе с семьей. Супруга его, говорят, прихворнула. Возвращаясь домой, Бутрулин нос к носу столкнулся с Кристиной. Девушка, все в том же скромном наряде, как раз выходила из таверны. И, увидав Никиту Петровича, немного смутилась, что, в общем-то, было не очень-то ей свойственно, насколько успел узнать бравый моряк. «Спасибо за Одноглазого», — приподняв шляпу, улыбнулся капитан. «Твой зеленщик предупредил. Непонятно, зачем ты ему про меня рассказала?» «И показала», — жрица любви хлопнула пышными ресницами, «чтоб, если что, всегда мог помочь. Ты, господин капитан, человек хороший, а хорошие люди должны помогать друг другу, ведь так? Сегодня я тебе, завтра ты мне». Бутурлин прикрыл глаза. «Ну вот оно, объяснение. Только какое-то уж чересчур простоватое. Так и жизнь не такая уж сложная, хотя у кого как». «Я загляну в понедельник?» — прощаясь, напросилась Гетера. «Пару далеров приготовь». «Вот так вот. Дружба дружбой, а табачок врозь». «Все правильно. Денежки любят счет, а юная Кристина — денежки. Может, познакомить ее с Харлофом? Чтоб, так сказать, поближе узнала. А что, неплохая мысль? Правда, сперва самому бы познакомиться с беглецом. Но это уже скоро. И еще не забудь запросить аудиенции в морском ведомстве. Как-то надо обосновать поход Глюкштата к знойным африканским берегам. Ну, тут можно не беспокоиться. За обоснованием дело не станет. Адмирал-барон Лукас Михель Йоханссон шведов не жалует и, конечно, не будет против, если Глюкштат перережет шведский ручеек с золотом и слоновой костью. Хотя может и заортачиться, в зависимости от того, какие нынче веяния. Хоть и нет официальной войны, а нападение шведов на Копенгаген можно ожидать со дня на день. По крайней мере, его величество король Дании Фредерик именно так и предполагал, и это не было большой тайной. Собравшийся еще в феврале этого года Государственный совет королевства выделил значительные средства для мобилизации и на другие военные расходы. В апреле же его величество получил согласие совета на атаку шведских территорий. А 1 июня Фредерик подписал манифест, объясняющий необходимость ведения войны со Швецией, которая лишь формально пока что не была объявлена. Все это Бутрулин знал наверняка от того же маркиза Линстада, да и от многих других лиц в морском ведомстве. В воздухе пахло новой войной, и тут каждый корабль был на счету. Тем более такой быстрый фрегат, как Глюкштадт, могли и не отпустить в Африку. А тогда нужно будет подключать тяжелую артиллерию, так сказать, мортиры, дипломатию. Если сам государь российский Алексей Михайлович, да продлит Господь его годы, напишет послание королю Федерику, то все будет так, как попросит русский царь. В конце концов, всего-то один корабль. Тем более, что с Данией сейчас мало кто дружит. Англичане воротят нос. Голландцы же почти открыто поддерживают шведов. Французы, но их король Людовик пока что в полную власть не вошел. Юноша, все тешится с девками. Остается одна Россия, самый верный союзник. Так что рано или поздно, а шведская Африка от Глюкштата никуда не денется. Вернее, он от нее. Рано или поздно, не мытьем, так катаньем. На ассамблею Никита Петрович явился при полном параде. В сиреневом своем костюме с кружевным воротом, в новых поскрипывающих туфлях с модными пряжками и бантами. Густая темнорусая шевелюра тщательно завита. Не хуже парика. Ослепительно белая сорочка, на выпуск, торчала снизу из-под коротенькой курточки. Весты, украшенные желтой шелковой бахромой, и серебряными пуговицами. А вот перевязь Бутурлин оставил старую, безо всяких украшений. Да и висевшая на ней шпага была отнюдь не придворной. Чтобы каждому видно было. Перед ним человек, хоть и галантный, но чрезвычайно серьезный. «Ах, господин Хелен!» Девушки и дамы радостно ахнули. Никита Петрович не без оснований считался завзятым танцором, в отличие от многих прочих. Модные французские и польские танцы в Дании еще танцевали не все, не хватало учителей. Перецеловав ручки дамам и хозяйке, Бутурлин поклонился хозяину, старому маркизу, и обступившим его гостям, в числе которых оказался незнакомец. Среднего роста, плечистый и по всему весьма энергичный господин, выглядевший чуть постарше Никиты. Несколько вытянутое, впрочем, довольно приятное лицо с длинным носом и тонкими губами обрамляла рыжеватая шевелюра. Явно не парик, как и в случае с капитаном Глюкштата. небольшие усы, волосы прямые, стриженные в кружок, темный камзол с золоченными пуговицами, простой белый воротник без кружев. Разрезные ниже колен штаны тоже застегивались на пуговицы, как и карманы. Такие штаны, застегивающимися на пуговички карманами, обычно носили в Швеции. Неужели ж это... «Разрешите представить вам славного капитана Ника Ван Хелена», — вытянул руку старый маркиз. «Бранденбуржца на русской службе и нашего верного союзника». Приложив руку к сердцу, Бутурлин галантно поклонился. «А это господин Хенрик Карлов, генерал и шведский изгнанник, весьма уважаемый человек». «Клянусь, они пожалеют», — не сдержался Карлов. И тут же натянул улыбку. «Рад знакомству, господин капитан. И я, господин генерал». Швед вдруг засмеялся. «Ну, генерал, это скорее лишь военный эквивалент моего статского звания». Долго говорить им не дали. По знаку очаровательнейшей хозяйки, о, как ей шло это светло-зеленое платье и бриллиантовое колье, дожидавшиеся в углу музыканты, грянули полонез. Именно этим танцем всегда начинался бал. И танцевали все. Уж кто как умел. Этакое шествие по залу. На этот раз маркиза выбрала для полонеза нового гостя. Бутрулину же досталась чрезвычайно взбаломошная юная особа в темно-голубом платье с большим вырезом на груди. Пепельная блондинка лет 15. Довольно миленькая, но, похоже, напрочь лишенная музыкального слуха и постоянно путавшая па. Именно про таких на Руси говорили «медведь на ухо наступил». Так и она пару раз наступила на туфли партнера. Хорошо, хоть не завалились на потеху другим гостям. Капитан все ж не зря считался опытным и умелым танцором. И все же едва успел подхватить. Нет, это не медведь, это слон. Ох, как она дергалась, даже иногда ругалась. И самыми грубыми словами, коих верно постеснялся бы и моряк. Зато музыка была прекрасной. Никита Петрович наслаждался хотя бы ею, раз уж с партнершей не повезло. И в самом деле, какая неумеха. Вот опять. «Знаете, Эльза», — так звали девушку, — улучив момент, прокричал ей в ухо Бутурлин. «Давайте я буду считать, а вы делайте па. И... раз, два, три, раз, два, три. Вот, уже лучше. Очень хорошо». Слава богу, танец вскоре закончился. Правда, в самом конце девчонка запуталась в юбке и едва не столкнулась с какой-то пожилой парой. «Чертова корова, твою ж мать!» Выругавшись, Эльза, тем не менее, выглядела такой счастливой, что Никита тоже улыбнулся. «Ах, как славно, дорогой херр Николаус!» «Ага, она его откуда-то знает. Впрочем, здесь все друг друга знают. Из случайных людей, пожалуй, один Карлов. Ишь, разулыбался бродяга. Понятно, танцевать с такой-то красоткой. Обещайте мне котельон!» Юная милашка тут же напросилась на последний танец. «Хотя бы!» «Увы, я уже записан в бальной книжке маркизы», — развел руками Никита. «И на другие танцы». «Вот же черт!» «Хм. Обычно в таких случаях воспитанные юные девушки говорят просто «жаль». Это же, кто ее, интересно, воспитывает? Или, скорее, не воспитывает? А, так может быть. Ваш батюшка верно имеет отношение к морской службе?» «Конечно, имеет. Вы его, наверное, знаете». Только бы не напросилась на следующий танец. Как бы уйти? Не хочется девку обижать, хоть и не умеха. Наверное, это ее первый бал. Мой батюшка служит в морском департаменте. Целый адмирал. Адмирал? Да-да, адмирал Лукас Йоханссон. Тысяча чертей. Тут уж не удержался и Бутурлин. Адмирал Лукас Микель Йоханссон ваш отец? Действительно, тысяча чертей. 10 000. А она милашка. Очень-очень примиленькая, чем-то похожа на Кристину. Да что там похоже? Кто Кристина и кто она? Тем более батюшка, начальник морского департамента, адмирал Йоханссон. Ах, милая Эльза, какой очаровательный носик, губки и щечки. Ну и что с того, что медведь на ухо? Не всем же дано. Нет, такими знакомствами пренебрегать нельзя, ни в коем случае. Ах, ваш дражайший батюшка такой... такой знающий и умелый в морском деле, я хотел сказать. Умный, образованный. Таких мало. Я передам, Ему будет приятно. Снова грянула музыка. Разрешите вас пригласить? С Эльзой Никита Петрович протанцевал весь бал. Все танцы от полонеза до котельона, танцы весьма непростого, по сути, игру, в которой кавалеры становились перед дамами на колени, перепрыгивали через платки. Ах, как радовалась юная адмиральская дочка, как хлопала в ладоши, смеялась. Нет, действительно хороша, свежа, юна, обаятельна. Правда, палку Бутурлин не перегибал, сильно девушку не ощупывал. Так, чуть-чуть. После танцев, собственно, и началась ассамблея. С выпивкой, с яствами, с разговорами, картами. Улучив момент, бравый капитан спавил девчонку маменьки и, наконец, немного поговорил с Карлофом. Так, казалось бы, просто о далекой и неизведанной Африке. Каждому любопытно же. Карлов, изгнанный со своего поста в результате, как он выразился, самых подлых и гнусных интриг, вовсе не собирался прощать обиды и сидеть сложа руки. Судя по всему, человеком он был весьма деятельным. Завтра я имею аудиенцию у его величества короля Фредерика. Предложу свою шпагу датской короне, черт побери, и буду служить, куда пошлют, ибо Дания — моя новая родина. Ну да, а чего же? Тут же все такое, как и в Швеции, разве только штаны в моде немного другие. А так все то же самое. Нравы, обычаи, даже вера, лютеранство. Да и языки схожи. К тому же, насколько знал Бутурлин, когда-то во времена Рюрика датчане и шведы были практически один народ. Ах, славный господин Карлов! Любопытных дам вокруг изгнанника тоже хватало. Расскажите нам про чернокожих королей и принцесс. Правда, что все они людоеды? Встречаются и людоеды. Ах, но есть и люди благородные, ничуть не хуже белых. Беглец потеребил усы. Глаза его неожиданно затуманились. Даже голос изменился, стал каким-то возвышенным, что ли. Как будто он говорил о самой прекрасной женщине. Ах, как же там красиво, особенно на закате. Оранжево-золотистое солнце садится в безбрежный синий океан. На берегу белоснежная крепость, пальмы, горячий золотой песок. Ах, ах, ах, неужели чистое золото? Прямо под ногами, вот так. А он, кажется, любит Африку. И куда больше, чем Швецию. Бывает же, да? Бутурлин поскреб подбородок. И уже в самом конце вечера, улучив момент, вышел следом за Карлофом в сад. «Попросите у короля корабли», — нагнув нового знакомого, негромко промолвил Никита. «Корабли для африканского рейда». «Корабли», — беглец резко обернулся. В глазах его вспыхнула вдруг отчаянная дерзкая радость. Вспыхнула и тут же погасла. «Корабли. Кто ж их даст в преддверии большой войны? Ну, хотя бы один, Глюкштадт». В саду тоже играла музыка, правда, не такая громкая, как недавно на балу в зале. Было тепло, в разноцветных бумажных фонариках горели свечи, отражаясь в темных водах пруда. Пахло розами. Гуляющие по саду гости разговаривали и смеялись. Меж кустами шныряли слуги с подносами, предлагали вино и закуски. По главной аллее чинно прогуливались пары, мужские и женские, чисто женские. Вот прошлась юная Эльза под руку с маменькой, красивой дамой лет 35 в богатом светлом платье. 18 пушек, 15 узлов при попутном ветре. Никита Петрович продолжал гнуть свою линию. 15 узлов, недоверчиво усмехнулся Карлов. Ну, пусть 14, все равно прилично. Фальконет, высокие борта, вместительные трюмы. Голландский рангоут. Знаете, раньше были такие суда, флейты. Знаю. Составные стеньги и мачты. Команда 2 дюжины человек. Плюс 27 канониров с наводчиком. 40 человек. И 3 дюжины опытнейших в морских боях солдат. Солдаты? Беглец удивленно моргнул и поправил на голове шляпу. А, так ваш Глюкштадт выходит капер? Ну да. «И я его капитан», — скромно признался Никита. «Просите и не раскаетесь. Думаю, его величество вам не откажет. Всего-то один корабль. На весь Золотой берег? Это же Глюкштадт. Спросите в порту. Кстати, насколько многочисленны гарнизоны в африканских фортах?» «Смотря где», — Карлов задумался. «В Гемории 1 дюжина человек, в Карлсборге 16. Всего-то? А вы говорите, один корабль. Не беспокойтесь, уж наведем шороху. Корабль. Еще снаряжение, припасы. Думаете просить денег у короля? Есть еще Вест-Индская компания, как бы, между прочим, промолвил Бутрулин. Денег можно взять у них под будущие победы. А они непременно будут. Вест-Индская компания? Да-да, это здесь, в Копенгагене. Руководство компании хорошо знают в морском ведомстве. Попросим помочь. Его Величество король Дании Фредерик предложение Карлова одобрил, но много судов не дал. Только один Глюкштадт. Однако Вест-Индской компании планируемое предприятие сочли авантюрой и в деньгах отказали наотрез. Пришлось подключить морской департамент и лично адмирала господина Лукаса Микеля Йохансена. Этим уже занялся Бутрулин. С Карлофом Никита Петрович сдружился быстро. Тот, хотя и был его старше, однако же чином своим не кичился, а всю неиссякаемую энергию употреблял не на свары, а для пользы дела. Нового своего приятеля и компаньона Бутрулин все же познакомил с Кристиной. Вернее, знакомство то вышло случайным. Юная распутница встретила обоих на улице, все у той же таверны, поклонилась. Пришлось представить. Что там было у Карлова в семье, Никита не спрашивал. Когда речь заходила о женщинах, компаньон почему-то вспоминал не супругу, а далекие африканские берега. Знакомство с Кристиной, впрочем, Карлов не чурался. Отправив семью в деревню, хвастал, что купил там хутор. Залучил гулящую красотку к себе уже на следующий день после знакомства, буквально перехватив у Никиты. Девчонка-то обещалась заглянуть к нему в ближайший понедельник. Как раз он и наступил. Впрочем, капитан был не в обиде. С самого утра зарядил дождь, и Бутрулин, завалившись дома с чашкой горячего грога, принялся обдумывать все свои планы. Давно собирался вот так вот сесть, и, наконец, выпал случай. Правда, поначалу почему-то полезли в голову женщины, от очень юных, да не очень. Отпустив мысли на волю, что-нибудь да придумается, Никита Петрович послал юного Ханса за трубкой и табаком для просветления мозгов и начал сравнивать промеж собой всех своих новых знакомых дев. Зачем он это делал? А просто так вот сейчас думалось. Именно в эту сторону мысли текли. Что ж, ну, не зря ведь. Маркиза Дагмара Федерика, портовая девка Кристинка, юная Эльза, дочка начальника морского департамента. Внешне все трое похожи. Красивенькие, стройные. Рика, пожалуй, похудее других. Кристинка поплотней. Да и грудь у нее побольше. Эльза. Та еще только входит в женскую силу. Грудь еще вырастет. Да и бедра нарастут. Это все внешне, а внутренне. Маркиза очень умна, хоть и притворяется глупенькой. Кристина не притворяется, не скрывает свой ум. Правда, не столь глубокий, как у Рики, а скорее чисто практический. Все к собственной выгоде. Очень любит деньги. Ну а кто их не любит? Если та же маркиза к деньгам относится презрительно, так это лишь потому, что у нее их очень много. Может себе позволить. И глупенькая прикидывается вполне умело. Впрочем, только для чужих, для тех, с кем не спит. Вот и когда-то Марта. Хитрая, вовремя несожженная ведьмочка из Нарвы. Ах, Марта, Марта, как она там? Поди привыкает к роли хозяйки землицы. Марта. Ну, а Марте что сейчас рассуждать? Другие имеются. Вот хоть Эльза. Взбаломошная, избалованная дурочка. Хотя в таком возрасте все дурочки. Тут еще нельзя ничего сказать. А все же не зря познакомился. Много чего сделал через адмирала. Теперь как бы незаметно, как бы. Вот, кстати, маркиза. При чем тут маркиза? При чем вообще тут девки? Нет, маркиза. Именно маркиза, Рика. Что-то она такое говорила. Что-то, что показалось важным. Что могло бы пригодиться. Вспомнить бы. В дверь вежливо постучали. Пришел Ханс, принес табак и трубку. И свечку горящую не забыл, чтоб уважаемый господин постоялец не возился с огнивом. Молодец. Кинув парню сквиллинг, Никита Петрович разжег трубку и вновь принялся рассуждать. К табаку он не пристрастился, боже упаси. Просто вот иногда закуривал. Хорошо прочищало мозги. «Итак, маркиза, что же она такое сказала-то?» В дверь снова постучали. «Что такое?» Положив трубку на стол, недовольно пробурчал капитан. «К вам одна юная особа, господин», — заглянув, доложил Ханс. «Она уже здесь была». «А, верно, Кристина». Бутурлин неожиданно для себя обрадовался, даже потер руки. «Ну, зови, зови, что стоишь? Коль уж пришла, пусть заходит». «Да, это была Кристина». В изящной шляпке и коротком темном плаще поверх длинного серого платья девушка нынче вовсе не выглядела гулящей. Скорее, обычная зажиточная горожанка, супруга какого-нибудь добропорядочного бюргера. Да, зажиточная. Именно такой Кристина и хотела стать, и делала для этого все. «Прекрасно выглядишь», — сняв с гостей плащ, Никита Петрович жестом пригласил гостю к столу. «Располагайся. Есть хочешь?» «Да нет, сытая. А вот выпить выпила бы». Пожав плечами, Бутурлин взял стоявшую на полке баклажку с ромом и две кружки. Честно предупредил. «Крепкая. Давайте. В такую погоду в самый раз». «Ну, за здравие тогда. Мы что, снова на «вы»?» «Прошу прощения, запамятовала». Подняв кружку, гостья внимательно посмотрела Никите в глаза и улыбнулась. «За здравие, Сколь». Выпив, гостья сняла шляпу и вытащила заколку. Рыжеватые локоны свалились на плечи, сверкнули синевою глаза. «А еще?» «Да, пожалуйста». «Да она пьяная», — вдруг понял Бутурлин. «Ну да. Правда, себя держит, разве что чересчур расслаблена. Волосы он распустила. Даже гулящие обычно так себя не ведут. Ждут предложения от мужчины. Что же, почему бы девушке и не выпить?» «Правда, напиваться не надо. Потом попробуй ее отсюда выгони». «Э, красотка, придержи лошадей!» Вскочив на ноги, молодой человек распахнул дверь. «Ханс, сделай нам смеребред, что ли?» «Слушаюсь, господин!» Снизу донесся звонкий мальчишеский голос. «Сию минуту!» «Ишь ты, минуту! Занятой, однако!» Бутурлин давно уже заметил. За границей, в литеранских странах, все куда-то спешили и очень ценили время, в отличие от той же Руси, где ни о каких минутах речи еще не шло. Все измерялось часами, а то и до обеда, после обеда, с утра. А здесь даже карманные часы имелись, чтобы каждый, кому надобно, за своим временем четко следил. Юный слуга принес смеребред очень быстро. Куски свежего ржаного хлеба с маслом и ветчиной пришлись в пору. Кристина, несмотря на то, что сказалась сытой, уписывала закуску за обе щеки. А потом как-то быстро сомлела, уронила голову на грудь. «Черт с ней, пусть спит». Капитан осторожно перенес девчонку на ложе. Развязал платье на спине, чтоб удобнее спалось. «А нижняя-то сорочка чистая, свежая», — понюхал Бутурлин. «Ну да, свежая. И новая, это видно. Такая полдалера стоит, если не больше. Впрочем, Кристинка берет по 2 далера за любовь. С некоторых и по 3 даже. Но она ж вовсе не мотовка. Копит на лучшую жизнь, на дом с лавкой. И ведь накопит, в том никаких сомнений, если снова не будет какой-нибудь там чумы. Что ж, пусть спит, пока свои дела надобно делать. Тем более, что и дождь кончился наконец». Быстро одевшись, Бутурлин оставил Хансу ключ присмотреть за спящей и отправился в гавань навестить собственное судно. Что там да как? Хотя, конечно, команда была вышкаленной, однако известное дело — кот из дому, мыши в пляс. А приглядывать за своими людьми входило в обязанности капитана. Ах, да чего же приятно было пройтись. Дождь кончился. Сквозь разрывы палевых облаков проглянуло чистое синее небо, и яркое солнце заиграло на чисто вымытых булыжниках мостовой и красных черепичных крышах. В большой, разлившейся после дождя луже, купались воробьи. Ах, черт! Капитан едва успел отпрыгнуть. Подняв тучу брызг, промчался куда-то отряд конной городской стражи в синих плащах и серых с серебристыми позументами камзолах. Следом прогрохотала запряженная тяжеловозами повозка с большой дубовой бочкой. Сидевший на козлах кучер в синем плаще, настырно звонил в колокольчик. На ратуше басовито громыхнул большой колокол. «Пожар!» — закричал кто-то из прохожих. «Пожар, господа, пожар! За Королевской площадью где-то горит. Эван дымина!» И впрямь, где-то ближе к центру города, повалил над крышами густой черный дым. «На ювелирной улице горит. Богатый доходный дом. Бежим смотреть!» Это уже были мальчишки. Уж они-то знали все. Богатый дом на ювелирной. Этот адрес Бутурлин уже где-то слышал, и не так уж давно. Черт возьми. Ну, конечно, слышал, от маркиза. Не там ли поселился Герри Хенрик Карлов? Черт возьми. Поправив на боку шпагу, капитан быстро зашагал вслед за мальчишками. Прогрохотала еще одна бочка. «Поберегись!» Богатый в 4 этажа доходный дом, темно-голубой, с узорчатой лепниной по фасаду и прихотливо изогнутой крышею, располагался как раз на углу. Из распахнутых настежь окон 3-го этажа валил густой дым, и вырывались оранжевые языки пламени. Стражники, выполнявшие еще и роль пожарных, приставив к дому лестницы, деловито таскали наверх воду в кожаных ведерках. Зеваки тоже стояли не просто так, помогали, вытянувшись цепочкой и передавая ведра с водой, которую черпали из расположенного неподалеку пруда. «Похоже, скоро потушат», — покачав головой, заявил какой-то трубочист в черном. «Ну да, слава богу, огонь не успел охватить крышу». «Хорошо заметили вовремя. Мальчишка из лавки». «А кто пострадал-то?» «Жилец 3-го этажа и пострадал. Да жив, жив. Вон он, мечется, бедолага. В желтом калете. Хорошо, семья еще раньше уехала. Он, говорят, в деревне купил дом. Недалеко где-то». Никита Петрович сразу узнал Карлова. Растрепанный, с закопченным лицом, в распахнутом на груди калете, он не то что метался, но выглядел крайне взволнованным. «Хенрик», — подскочил Бутурлин, — «что случилось, как вы?» «А, это вы, капитан?» Обернувшись, швед даже смог улыбнуться. «Я, как видите, жив и вполне здрав». «А случилось?» «Пожар. Что же еще-то?» «Похоже, сейчас и потушат». «Ну да. Быстро, как все. Молодцы, что и сказать. Придется дать денег стражникам и выпить с их лейтенантом». «Денег?» Никита Петрович похлопал глазами. «Но там же...» «А что сделается с золотом и серебром?» Пожал плечами погорелец. «Разве что расплавятся, да и то вряд ли успеют. Сундук-то у меня под кроватью. А пожар начался от окна. Первыми загорелись шторы». «Думаете, поджог?» «Вполне. Кто-то мог кинуть в окно горшок с зажигательной смесью. А ставни я не закрыл, душно». Хмыкнув, Карлов развел руками. «Да и не думал, что засну. А вот, сморило. Да и сейчас голова трещит. Пили вчера. Не так уж и много. Той самой девчонкой, как бишь ее? Кристина. Ну да, Кристина. Я ее уже к вечеру выпроводил. Уж больно дорого берет». «На дом копит», — расхохотался Бутурлин. «Так, говорите, рано ушла». «Еще не стемнело. Да и как ушла? Говорю же, выпроводил. Смотрите-ка, вроде и потушили». Пожары впрямь потушили быстро. Управились за 2 часа. Честь и хвала городской страже. Честь и хвала. Хозяин дома, богатый купец, тут же наградил всех причастных. То же самое сделал и Карлов. Правда, куда в меньших масштабах. Слава богу, сундук с деньгами не пострадал. Впрочем, не так-то много и было. Однако и погорелец не оказался скупым. Даже отчитал хозяину на ремонт. «Вот тебе 30 даллеров на новую кровать. Да смотри, бери не такую скрипучую. Вот еще 50 серебряных. На стулья. Вот 10 на стол». «О, господин, вы прекрасно знаете цены». «Я много чего знаю. Вот на штукатурку еще и на гобелены». «Лейтенант!» Покончив расчеты с хозяином, погорелец повернулся к начальнику пожарной команды, высокому парню, лет 20, жилистому, с умным худощавым лицом и шевелюрой цвета выгоревшей на солнце соломы. «Как ваше имя, достойнейший?» «Андреас Олсен, господин, лейтенант городской стражи. Приглашаю вас в ближайшую таверну, лейтенант, прямо сейчас. Очень уж хочется промочить горло». «Да я бы и рад. Всего-то по чарке. Много времени не займет». Ближайшая таверна, «Веселый бык», так она называлась, оказалась совсем рядом, через пару домов. Все довольно приятно, аккуратно, чистенько. Шведу очень понравилось, и он, подозвав хозяина, тут же снял две комнаты наверху. Не на пепелище же жить. Тем более залитым водицей. «Сейчас», — кликнул слугу, — «пускай переносит вещи. Вы располагайтесь пока». Карлов управился быстро. Тут же и вернулся, правда, уже успел вымыть лицо. Уселся, заказал выпивку и закуску. Для начала все тот же смеребред. «Ну, за ваше здоровье!» Подняв кружку, Карлов пристально посмотрел лейтенанту в глаза, потом перевел взгляд на Бутурлина и только потом уже выпил. «Сколь?» Бутурлин знал этот местный обычай. Прежде чем выпить за чье-то здоровье, надо приподнять бокал или кружку примерно на уровень глаз, подождать, пока еще кто-то присоединится, посмотреть на всех и только потом уже выкрикнуть «Сколь? За здоровье!» «Сразу видно, что вы из Швеции, господин Карлов», — улыбнулся лейтенант. «У нас говорят «Сколь». «Ну да, «Сколь», а не «Сколь». Хотя на слух Бутурлина одно и то же, почти». «Вот именно, что почти». «И это пьяная чушка, Кристинка, как сказала?» «Сколь». «Именно «Сколь». «По-шведски», —